Глава 25. Диана. Кажется, я справилась со страхом больниц. Чисто теоретически с этим очень сложно не справиться, когда ты туда попадаешь с завидной регулярностью, но на этот раз все было иначе. Для начала я проснулась не одна, рядом со мной сидел Андрей. Хоть и белого цвета, и с кругами под глазами, и с ссадинами, везде, где только можно, но сам факт. «Привет», — просто сказала я. «Привет», — ответил он. «Ты что тут делаешь?» «Лечусь». «А я что тут делаю?» «Очевидно, то же самое, но это не точно. Могу уточнить у твоего лечащего врача». «Который Михаил?» «Я узнала клинику». Знакомиться Андрея, спасший меня в первый раз от собственного произвола над моим организмом, видимо, теперь ликвидировал последствия Папочкиного. Он самый. «Ладно», — ответила я, глядя на капельницу, — «тогда я спокойна». Андрей встал из кресла и, поморщившись, подошел к моей койке, уселся рядом. «Ты чего?» — спросила я, с трудом сдерживая какую-то нелепую детскую радость и странный смех, видимо, истерика меня все-таки догнала. «Кто тебе разрешил сюда сесть?» «Я ни у кого не спрашивал разрешения». Я прикрыла глаза и глубоко вздохнула. Несколько раз. Андрей остался Андреем, ему ничего не отбили, даже его отмороженность и сарказм. «Значит, все в порядке, живем дальше». «Диана, открой глаза». «Зачем?» — поинтересовалась я. «С закрытыми лежать было прикольнее, палата не кружилась, как на карусели». А еще их почему-то пекло, и я не была уверена, что не залью в очередной раз слезами подушку, если последую его просьбе. «За надом!» «Я хочу извиниться». «Чего?» Я все-таки распахнула глаза. «Я вел себя как конченый эгоист и совершенно не думал о тебе». Андрей говорил со мной, но смотрел куда-то в стену над моей головой. «Надеюсь, там хотя бы что-то стоящее было нарисовано, а то обидно как-то». Мне даже в голову не пришло, чем ты все это время занималась. Но, знаешь ли, никому бы такое в голову не пришло. Это надо быть на эту самую голову отбитым, — сказала я. Все равно я должен был верить в тебя, в нас. Я снова закрыла глаза, потому что это его «в нас» прозвучало слишком остро. Как будто та я, которая ничего не боялась вообще, которая... въехала в папочкиных наемников, которая стреляла в человека, сейчас просто сжалась в комок и слиняла на задворке моего сознания. «Диана, скажи что-нибудь». «Что-нибудь», — ответила я. «Понятно». Койка прогнулась, Андрей встал, и я рывком села, рискуя выдрать из себя капельницу. «С ума сошла?» — рявкнул он. «Да, сошла. Когда тебя встретила?» — честно призналась я. Андрей замер. Он молчал так долго, что я сомневалась, заговорит ли он со мной вообще, но он заговорил. «Мне пиздец, как сложно говорить эти слова, Диана, потому что я в них никогда не верил. Но мне кажется, я тебя люблю». «Так кажется или любишь?» — уточнила я. «Без кажется». «Тогда иди сюда». Когда он сел на кровать во второй раз, я его обняла. Одной рукой. Капельницу все же полагалось оставить в покое. Сердце гулко ухало в груди. Его стучало как-то более равномерно и сильно. Тогда на дороге я это чувствовала как-то совершенно иначе. Мне просто нужно было слышать его сердцебиение на уровне физиологии. Сейчас я им наслаждалась. Им. Его близостью, его ароматом. «Ты какой туалетной водой пользуешься?» — спросила я, задрав голову. «Серьезно? Я тебе в любви признался. А ты хочешь говорить о моем парфюме?» «Серьезно. Меня этот вопрос с самого начала нашего знакомства мучает». «Это мои особенные феромоны». «Очень смешно», — надулась я. «Не хочешь — не говори». Андрей приподнял бровь. У него это выразительно получалось. «Ладно, отставим лирику». «Как скоро за мной придут?» — спросила я. «Кто?» Он еще спрашивает. «Правило 3П, знаешь?» «Не из маркетинга, а из моей жизни. Полиция, папаша, пиздец». Вот кто-то из них должен за мной прийти. После всего случившегося я не падала в обморок. Не вылетала в другую реальность. Напротив, я очень четко все видела и очень хорошо все запомнила. Как хрен знает откуда, в стиле голливудских боевиков, на дороге появилась сначала полиция, а потом скорая. Кто их вызвал, оставалось только догадываться. Равно как и то, что будет дальше. Мне правда здорово повезло, и не только в том, что касалось наркоты и кочки. Спасший меня от пули Николая. Его спасла реакция, он был жив, и машина задела его по касательной. Его исполнителю, который выскочил под мои колеса первым, не так повезло, он был в коме. Третий с пулей в груди тоже оклемается. Так что название Робин Гуда претендовать не получится. Сейчас я была этому рада, потому что тройное убийство и суд гораздо хуже, чем тройное покушение на убийство и суд. Жалела ли я о чем-то? Вообще нет. Случись мне выбирать второй раз, я поступила бы так же. Этот день, самый страшный день в моей жизни, я считаю днем своего второго рождения. Потому что я успела, и Андрей жив. Потому что я сама шагнула под пули и выжила. Потому что осознала, что фраза «я за тебя умру» — ерунда без приставки «я за тебя убью». Правда, если честно, я не была уверена, что смогу повторить. На наркоте и адреналине я продержалась до спасения Андрея и шла напролом. При мысли о том, что снова потребуется в кого-то стрелять, внутри все сжалось и меня затошнило. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я вцепилась в своего мужчину сильнее. Нет ничего удивительного, что он поинтересовался. «Диана, о чем ты думаешь?» «О том, смогу ли еще раз в кого-то выстрелить», — призналась я. «Надеюсь, нет». «Я тоже искренне на это надеюсь. Наше уединение прервали самым бесцеремонным образом. Я даже отпрянула от Андрея, потому что в палату шагнул никто иной, как Владислав. Прежде чем я успела сказать «ик», он развернул и сунул мне под нос удостоверение. Опер, уполномоченный по особо важным делам, Макар Майский. Приятно еще раз познакомиться, Диана Дмитриевна». Ну, блин, абзац. «Давай ты останешься просто Владом», — с надеждой спросила я. Поняла, что шутка юмора не прокатит, и вздохнула. «То есть теперь у меня не только три покушения на убийство, но еще и нападение на сотрудника госорганов?» Андрей вздохнул, перевел взгляд на того, кого я знала как Влада. Тот приблизился, ногой подвинул стул и сел. «Запорола ты нам спецоперацию, Диана Дмитриевна», — сказал он. «Мы ее полгода готовили». «То есть папочка настолько достал всех, даже ментов, что они спали и видели, как его посадить?» «И еще полгода добивались бы результатов», — сказала я, — «если не год, а я вам за 2 месяца все провернула». Сколько бы времени ему потребовалось, чтобы подобраться к отцу поближе? Судя по всему, Влад, то есть Макар, подумал о том же, потому что усмехнулся. «Ладно, будем в расчете». «За доску ты не злись», — сказала я. «Если бы я тогда не уехала, Андрея бы уже не было в живых». Сама мысль об этом прошлась морозом по коже. Я даже поежилась и сдавила руку Андрея сильнее. Он сжал мою в ответ. «Теперь серьезно. Опер посуровил. У меня есть к тебе предложение. Ты дашь показания и никаких обвинений». «Что, серьезно?» — переспросила я. «Вот прямо серьезно-серьезно? Я думала, такое только в кино бывает». «В жизни всякое бывает», — хмуро сказал Макар. «Но давать показания против отца не каждая сможет». «Он мне не отец», — хмыкнула я. «И никогда им не был. Так одна фамилия просто. Сложно называть отцом того, для кого ты всегда была пустым местом. Того, кто издевался над твоей матерью. Того, кто издевался над тобой и в итоге решил отправить тебя на тот свет просто потому, что ты перешла ему дорогу. Ничего удивительного в случае с Дмитрием Астаховым в этом не было, но отцом я его называть не смогу никогда больше. Наверное, кто-то скажет, что я неблагодарная тварь. Даже при всех исходных данных он же участвовал в моем зачатии, значит, отец. Он же меня вырастил, кормил, обувал, оплачивал мои хотелки, а я всем этим пользовалась. Зря, конечно, надо было сразу после совершеннолетия идти работать, как и предлагал Мелехов. Хоть кем? В секс-шоп, например. Но я тогда была слишком увлечена саморазрушением, чтобы на минутку остановиться и подумать, что это как душу продать. Вроде живешь в сытости, все у тебя есть, что с жиру бесишься. А на самом деле деньги отца меня разрушали ничуть не меньше, чем я сама, потому что полученные таким путем они вряд ли кому-то могли принести счастье. Так что да, возможно, в глазах кого-то я стану неблагодарной тварью и девицей, предавшей собственного отца, но мне плевать. Я боролась за того, кого любила. Я сделала свой выбор, и отвечать за это только мне. В раю или в аду, если они существуют, или даже в этой жизни, неважно. «Я дам показания», — сказала я. «Но не потому, что ты мне предложил». «Осторожней, Диана Дмитриевна», — Макар посмотрел на меня в упор. «При других такого не ляпни, а то ведь ухватится за слова, потом не отмахаешься». «Я что, дура, что ли?» — фыркнула я. «Нет, временами я та еще дура, конечно». Макар махнул рукой и поднялся. «Давай выздоравливай и до встречи». Он ушел раньше, чем я успела задать ему пару вопросов. С другой стороны, вряд ли он бы на них ответил, так что все это теперь не имело смысла. Правда, буквально следом за ним пришла медсестра, вытащила из меня капельницу, то есть иглу из руки, и я наконец-то смогла обнять Андрея по-настоящему. Руками, ногами, всем телом. Вот так, как хотела всегда. «Почему я чувствую себя большим плюшевым мишкой?» — поинтересовался он. «Ты большой, жесткий Андрюшка», — сказала я, за что заработала весьма говорящий взгляд, но не смутилась, наоборот, даже переспросила. «Что? Скажешь, не жесткий?» «Поспорить могу». Андрей поймал мою руку на подлете к его штанам. «Диана, мы в больнице». «Да? И что?» «Я только недавно перестала их бояться. А если мы займемся тут сексом?» Андрей снова посмотрел на меня, но очень выразительно. «Скучный ты». Я вздохнула. «Ладно, нет так нет». И снова прижалась к нему щекой груди, слушая биение сердца. «Вообще-то нам надо поговорить», — произнес он. «Не пугай меня. Я все еще на стрессе». «Мне предложили работу в Москве». Я согласился. Я замерла. Не то чтобы это было вот прям как снег на голову. Скорее, я была удивлена, что Андрей до сих пор туда не уехал. Да и мне не составило бы труда перевестись в какой-то универ. Подумаешь, пришлось бы посидеть над учебниками, чтобы досдать предметы. Как показала практика прошлого года, я не тупая и вполне могу сама сдавать экзамены, но мне же никто не предлагал. То, что мы вот так эпично друг друга поспасали, поговорили и вместе пообнимались в больнице, ничего не значит. Я даже знаю, о чем он думает, что я слишком молодая, что у меня ветер в голове. Да и в принципе разница в возрасте у нас ощутимая. А еще я долбанутая, и... «Я хочу, чтобы ты поехала со мной». «Что?» Я запрокинула голову, посмотрела ему в глаза. «В качестве кого?» Не ожидала, что вообще это спрошу. В моей реальности Диана прыгала на одном месте и кричала: «Уи, да, да, конечно». «В качестве моей девушки». Сердце пропустило удар. «Я не могу быть твоей девушкой», — сказала я, чувствуя странную дрожь внутри. «Так вот как чувствуются бабочки в животе». Андрей приподнял бровь. «Нет». «Нет». «Почему?» «Ты не даришь цветы». «Не проблема. Если хочешь, у тебя будут какие угодно веники из любой точки мира». «То есть на самом деле ты хочешь, чтобы я была у тебя горничной?» Вместо ответа он натурально зарычал и повалил меня на кровать. Оказавшись под ним, я счастливо улыбнулась. «Натурально так». «Качественно». По ощущениям, губы растянулись от уха до уха. «А говорил, не хочешь секса в больнице», — фыркнула я. «И про горничную ты подумай. А вдруг понра...» Договорить я просто-напросто не успела. Андрей запечатал мне рот поцелуем. Секса, к слову, у нас в больнице все-таки не было. Но я не расстроилась, потому что, когда мы выписались, он был везде. На всех горизонтальных, вертикальных и диагональных поверхностях. Горничной я тоже была. Но это после того, как мы переехали в Москву.